Гуру, крепите связи духа. Пусть будут они прочнее и ярче, и крепче всех прочих земных впечатлений. Пусть войдут они в жизнь, как прочный канат, держась за который можно будет спокойно перебраться через все расщелины, пропасти, потоки и реки, через все низшие слои астрального мира, через все, что отделяет нас от Владыки и что мешает к нему подойти еще ближе.